какой скоростью он вертелся в тот вечер, когда Лондон из-за спины моей любимой наползал на нее. Может быть, он был недвижим, остановленный силой мысли. Лишь иллюзия движения в утратившем продолжительность мире. Или вертелся, как волчок, мчась за пределы пространства, пригвождал меня к внешней стене и распинал центробежной силой, будто котенка. Любовь всегда живо изображает страдания разлуки. Тема дает возможность подробно выразить тоску, хотя бесспорно есть муки, о которых не расскажешь. Но достойны ли воспеты минуты, когда любимая с нами? Возможно ли это? В присутствии любимой мы, пожалуй, всегда испытываем тревогу. Но капля горечи не портит свидание. Она сообщает блаженному мигу остроту и превращает его в миг восторга. Проще говоря, в тот вечер на башне Почтамта меня ослеплял восторг. У меня перед глазами взрывались звезды, и я буквально ничего не видел. Я часто и с трудом дышал, но это не было неприятно. Я даже чувствовал удовлетворение от того, что по-прежнему наполняю легкие кислородом. Меня трясло, слабой, возможно, со стороны незаметной дрожью. Руки дрожали, ноги ныли и гудели, колени находились в состоянии, описанном греческой поэтессой Сафо, VI век до нашей эры. Ко всему этому расстройству добавлялось головокружение от одной мысли, что я так высоко над землей, однако же по-прежнему с ней связан. От восторга и благодарности ты почти теряешь сознание, а между звездными взрывами, обострившимся зрением, жадно впитываешь каждую черточку в любимом облике. Я здесь, ты здесь, мы оба здесь. Видя ее среди других, словно богиню среди смертных, ты чуть не лишаешься чувств от того, что тебе ведома высокая тайна. Ты сознаешь, что эти короткие, приходящие мгновения — самое полное, самое совершенное счастье, дарованное человеку, включая даже физическую близость, и на тебя находит спокойное ликование. Все это наряду с вихрем других оттенков и нюансов блаженства, которые я не в силах описать, я чувствовал, сидя в тот вечер с Джулиан в ресторане на башне Почтамта. Мы говорили, и наше взаимопонимание было столь полным, что потом я мог объяснить это лишь телепатической связью. Стемнело, вечер стал густо синим, но еще не перешел в ночь. Очертания Лондона с уже засветившимся желтым светом, окнами и рекламами плыли сквозь туманную, мерцающую и дробящуюся дымку. Альберт Холл, Музей естествознания, Центрпойнт, Тауэр, Собор Святого Павла, Фестивал-холл, Парламент, Памятник Альберту, бесценные любимые очертания моего Иерусалима беспрестанно проходили позади милой и таинственной головки. Только парки уже погрузились во тьму, чернильно-лиловые и тихо ночные. Таинственная головка. О, как мучительно тайна чужой души! Как утешительно, что твоя собственная душа тайна для другого! В тот вечер я, пожалуй, больше всего ощущал в Джулиан ее ясность, почти прозрачность, незамутненную чистоту и простодушие молодости, так не похожие на защитную неискренность взрослых. Ее ясные глаза смотрели на меня, и она говорила с прямотой, с какой я еще не встречался раньше.